Глава 45. С мамой я провела весь день, переживая за ее состояние. Но она держалась. В обед немного повысилось давление, а в целом она справлялась. Мы с мамой разбирали старые альбомы, когда позвонила тетя Аня с предложением продать Сенькину кровать. У нее на лечении была семья, которая нуждалась в ней. Новые кровати для лежачих больных стоили дорого, и они искали вариант подешевле. Я озвучила это маме. «Конечно, Алён, у нас и матрас почти новый. Матрасовку сниму только, там вторая у меня в упаковке лежит, тоже непромокаемая. Набери, Аня, скажи, чтоб дала мой номер. Пусть приезжают, забирают. И лекарства Сенькины тоже Ане отдать надо. Она найдет, куда применить. Я, конечно, хотела это все после 40 дней сделать, но раз так сложилось, то лучше сейчас, пусть людям послужит». Остаток дня мы подготавливали кровать и лекарства, а вечером тетя Аня сама приехала с этой семьей, видимо, чтобы убедиться, что у нас все нормально, и мама тут не бьется в истерике. «Алён, тебе когда на работу?» — вдруг спросила мама, когда мы с ней на кухне занимались готовкой ужина. «Надоело тебе уже?» «Не говори ерунды. Мне так хорошо, когда ты рядом, но я же понимаю, что у тебя там своя жизнь, заботы, проблемы, а ты тут со мной нянчишься». «Мам, я не нянчусь. Ты у меня самостоятельная, сильная женщина». «Видела я, как вы с Аней переглянулись. Боялись, видимо, что я тут не в себе буду». «Не боялись, а переживали. Мы все знали, как ты была привязана к Сеньке». «Мне больно, Алён, как и любой матери, потерявшей ребенка. Но я все понимаю, в каком он был положении, как ему было сложно и как он страдал. Я же не слепая и не блаженная. А тебе не надо обо мне так беспокоиться. Я сейчас немного приду в себя, схожу в поликлинику, обойду всех врачей, сдам все анализы, займусь своим здоровьем. К стоматологу надо записаться. Шторы вон хотела в комнате поменять. После 40 дней вещи Сенькины разберу, хорошие в социальную службу отнесу, а там уже и время придет огородом заняться. А осенью работу буду искать. Надо мне немного социализироваться, а то ни друзей, ни подруг». «Хороший план, мам», — улыбнулась, дочищая морковь и искренне радуясь ее настроению. Утром, отправив Араю сообщение, что завтра выйду на работу, допила свой кофе и начала собираться. «Поедешь?» — спросила мама, видя, что я укладываю свои вещи в сумку. «Да». «Правильно, пока солнышко светит и дорога хорошая. Снег из-за оттепели подтаял, а к вечеру все замерзнет и покроет асфальт ледяной коркой. Поэтому я хотела успеть приехать домой пораньше». «Мам, зал на 9:40 дней я забронировала. Тебе надо будет прийти к ним и сообщить количество человек. Тебе ничего платить не надо. Они мне сообщат, я оплачу. Я пока не знаю, смогу ли приехать». «Алён, ты столько всего сделала. Спасибо тебе». Мама прижала меня к себе, и я обняла ее в ответ. Внутри приятное, теплое, греющее душу чувство. Настоящий алмаз среди ревущего хаоса в моей жизни. Выехав из поселка в сторону города, включила радио, тут же напарываясь на новостную волну. Уже потянулась рука, чтобы переключить, но, услышав знакомые фамилии, вернула руку на руль. «Сегодня прошел ряд арестов и задержаний, инициированных Следственным комитетом и отделом МВД по борьбе с экономической преступностью. Был арестован глава Банка «Западный» Абдулов Игорь Иванович. Ему выдвинуты обвинения по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Также он обвиняется в отмыве денежных средств и хищении из своего банка 22 миллиардов рублей. Следственный комитет считает, что деньги из банка вывели, выдавая по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным фиктивным компаниям и физлицам, которые заведомо были не в состоянии вернуть долги. Также в этом деле оказался замешан известный бизнесмен, владелец холдинга «Крепость» Андропов Герман Артурович и замгубернатора соседней области Точкарев Владимир Иванович. Они также были арестованы сегодня утром, и им выдвинут ряд обвинений. Список замешанных лиц в этой преступной схеме поражает воображение, как и объем денежных средств, украденных и выведенных из страны. Сейчас Абдулов заключен под стражу до 14 мая, Андропов и его финансовый директор Юмашев Виталий Юрьевич до 23 июня, а Точкарев до 1 августа этого года. Запросы их адвокатов на освобождение до суда под подписку о невыезде и залоге были отклонены. Улыбка тут же растянулась на моих губах. Даже дышать стало легче. Я была рада, что он смог, что приструнил этих мразей, пусть и с помощью Тамарина. Первый рабочий день после длинных выходных оказался довольно суетливым. Решая текущие задачи, попутно натаскивала Леночку, секретаршу Шаулова. Не знаю, почему он ее морозил в приемные офиса. Девушка хоть и была молодой, но схватывала все на лету. Быстрая, исполнительная, инициативная. А главное, умела работать мозгами и анализировать информацию. Должность секретарши явно была ей маловато. А вот младшим помощникам она могла принести гораздо больше пользы. Плюс в этом была и моя выгода. Если у меня будет соразмерная замена, то я смогу взять отпуск и съездить куда-нибудь отдохнуть в конце-то концов. Завершив возню с бумагами, собрала все в папку. Осталось все это отнести Араю, и можно ехать домой. Какао, пледик, сериальчик. Да, моя жизнь просто бьет ключом. Но я, лишенная много лет этих простых радостей, сейчас ими наслаждалась. Взяв папки, направилась к Шаулову, одновременно просматривая на ходу, все ли я положила. «Арай, тут документы, надо к обеду завтра». И осеклась, подняв взгляд на половине фразы, ибо в кресле Шаулова сидел Довлатов.